Испуганная Мария попятилась было привлечь первенца к своей груди, но он упрямо вырвался из разнеживающих материнских объятий и стоял одинокий, маленький и неумолимый, с тем уже начавшим обозначаться сквозь детскую мягкость резким обрубом прямого стремительного лица, будто стесанного одним резким ударом топора от лба к подбородку, с темными провалами очей, огненосных, как скоро назовут глаза юноши Стефана, стоял и не прощал всему миру, себе, родителям, граду Ростову, готовый укорить даже и Господа, если б не знал твердо, что нынешнее гибельное позорование Руси есть Божья кара за грехи прежде бывших и нынешних русичей. Погибнуть, да, и я тоже. А что будет, когда татары придут со мною? — вопросила Мария. И с ним, — указала она на сверток с красным личиком в руках у няньки. Стефан перевел взгляд с матери на меньшого брата, так не кстати появившегося на свет, набычился, не зная, как и чем возразить матери, минуту постоял пунцовый, закусив губы и сжав кулачки, и вдруг громко зарыдал, выбежал вон из покоя. «Беги за ним!» — первая нашлась Мария, пихнув в загривок сенную девку. Тут же двое оружных холопов, опомнясь, бросились ловить отрока. Стефан, пойманный ими на переходах, не сопротивлялся, но пока его несли до воска, бился в отчаянных судорожных рыданиях, запрокидывая голову, храпя и в кровь кусая себе губы. Нежданный приступ и укоризны сына заставили Кирилла опомниться. Он попытался взять себя в руки, сняв ключи с пояса, велел выносить дорогое оружие и узорочье из бертьяницы. Но все плыло, проваливало, мутилось в голове, и, кабы не Яков, так бы и потекло мимо нелепо и врозь, рассыпаясь в безобразном, безоглядном бегстве. Яков поднял на ноги дружину, силой собрал растерянных холопов, повелел запрягать коней и выпускать на волю скот из хлевов. По кустам разбежат, так и то татарам по боли заботы станет и мать каждого арканом. На крыльце их обняла теплая летняя ночь. Сухая, нагретая за день пыль отдавала солнечный зной и гасила шаги. Шелестели кузнечики в кустах сада. Звезды, срываясь, чертили огнистый след. Ночь пахла теплом, мятою, зреющим хлебом. Но в теплой ночи потревоженно ржали кони, плакали дети, гомонили бабы, и зорницы, вспыхивающие над землей, казались заревом горящего Ярославля. Мария, укутанная, крепко прижимая к себе малыша, повалилась в глубокую телегу на сено. «Степушка где?» «Повезли уже», — отозвались из темноты. «Стефан со мною», — послышался голос супруга. Воски и телеги, все, что имело колеса, уже выезжали, груженные наспех накиданным добром со двора. Коровы и овцы не путем шарахались под ноги коней. В ночи мычало, блеяло, хрюкало, выли собаки, голосили, словно уже по покойникам жонки. Кто-то бежал сзади с криком: «Матушка-боярыня! Матушка!» Мария хотела остановить, но возчик яро и молча полосовал коня, и телега неслась, подкидывая и колыхаясь на всех выбоинах. И ей оставалось только сжимать малыша, чуя, как нянька с двумя сенными перекатывает по ногам, хватаясь в темноте за высокие края телеги. И бежали, дергаясь вверх и вниз, звезды над головой, да чья-то косматая и черная в ночи голова, склоняясь со скачущего обочь с телегою коня, хрипло спрашивала: «Боярыня, здесь я?» «Здесь», — хором отвечали бабы, и голова исчезала вновь. Только мерный конский топот с редкими сбоями несся посторонь, словно пришитый к тележному колесу. Теряя вазы и людей, выматывая коней взъерошенных, мокрых, в мыле и пене, они неслись, минуя темные, еще неразумеющие беды деревни, сквозь запоздалый брех хриплых с просонья собак, мимо и прочь от Ростова, забиваясь в чащобы по малоезжим глухим, затравенелым дорогам.